Единственный инструмент, на котором я наигрывал, был пятифунтовый кларнет, то есть солдатское ружье. Но так ты ошибаешься, милый Бастиен. Ты должен быть музыкантом. У тебя будет фортепиано. Бастиен выразил удивление. «Беги к Эрару», — продолжал граф, «и спроси у него фортепиано старинной формы, что-нибудь вроде семи- или восьмилетней давности». «Я начинаю понимать», — проговорил старый солдат со слезами на глазах. «Вы благородны и добры. Только как отдать ей фортепиано? Она должна быть горда. Это бедная барышня, как вы думаете, ведь дочь полковника?» «Совсем не то», — сказал Арман. «Ты понял меня только в половину. Поставь это фортепиано в свою квартиру. Но только устрой так, чтобы у тебя оказалось слишком много мебели, и притворись, будто не знаешь, куда его девать». «Но», — перебил Бастиен, — «когда имеешь фортепиано, так надо иметь и вид, будто играешь на нем». «Опять-таки не то. Это фортепиано, старинное по форме, есть для тебя святыня. Оно принадлежало твоей единственной дочери, которую ты потерял. Конечно, это маленькая ложь, но Бог простит нас. И кто знает, не согласится ли твоя соседка перенести его к себе на несколько дней, пока ты отправишь ненужную мебель в деревню?» «Ха!» — вскричал Бастиен. «Славно придумано, дорогой господин! Браво!» «Сначала это послужит тебе средством познакомиться с ней через посредство привратника. А потом ты скажешь ей, что дочка, которой ты оплакиваешь, любила такие-то пьесы, и ты желал бы почаще слушать их. Понимаешь?» «Да-да, я бегу к Эрару». «Ступай», — сказал граф де Кергац, снова задумавшись. «Господи, неужели я полюбил ее?» — прошептал он. Бастиен отправился исполнять приказание своего барина. А Арман облокотился на стол и опустил голову на руки. Перед ним прошла тень, быть может, бледная и печальная, тень Марты, некогда так горячо любимой им женщины, которую он тщетно старался вырвать от Андрея. Ему припомнилась эта единственная и роковая любовь, так рано состарившее его сердце. И он попробовал победить новое, зарождавшееся в нем чувство. Но бывает, что любовь, давным-давно прекращенная смертью, как и все то, что уносит вихрь прошлого, отрадные воспоминания или горькие сетования, все незаметно уменьшается и изглаживается. И в этой самой убитой печалью душе, где, по-видимому, никогда не могла уже возродиться надежда, тихо расцветает новая привязанность, и понемногу развивается она рядом с той разбитой любовью. Под этим горем, в которое так долго погружен был человек, пробивается неведомая радость, как пробивается на могиле зеленая травка, усеянная синими колокольчиками. Жизнь заступает место смерти, и, подобно древнему фениксу, из пепла ее часто возрождается любовь. Итак, перед Арманом восстала на несколько секунд тень Марты. Но за ней мелькнула грустная улыбка и бледное прелестное личико Жанны. Тогда ему показалось, что умершая стушевалась, как сон, как туманный призрак, бегающий по утрам на Альпах и исчезающий при первом луче солнца, и что, пропадая, усопшая говорила ему: «Ты довольно страдал ради меня и из-за меня, Арман. Будь же, наконец, счастлив». Между тем воспоминание о Марте вызвало у него другое. Граф вспомнил об Андреа, об Андреа, воплощенном духе зла, об этом жестокосердном брате, убившем мать его Армана.